Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 7 октября, среда, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. НКР была представлена на Международном фестивале городов-побратимов в Денвере. В Национальном собрании НКР состоялась встреча по конституционным реформам в Армении. Омбудсмен НКР принял участие в ежегодном собрании Европейского института омбудсмена. В Степанакерте состоялся концерт известной армянской эстрадной певицы Эрны Юзбашян. Итак, подробности новостного блока. Председатель Конституционного суда Армении, глава профессиональной комиссии по конституционным реформам Гади Карутюнян и член той же комиссии, декан юридического факультета Ереванского государственного университета Гади Газинян, встретились в Национальном собрании НКР с представителями законодательной, исполнительной и судебной власти Арцаха, сообщает пресс-служба парламента НКР. Приветствуя участников встречи, спикер парламента Ашот Гулян подчеркнул интерес в Арцахе по отношению к процессу конституционных реформ в Армении и в этом плане отметил важность информирования государственных и общественных кругов НКР по этой теме. Глава Конституционного суда Армении отметил, что даже независимо от результатов референдума, обсуждения важны в плане развития конституционного мышления и культуры в армянской действительности. В конце встречи гости ответили на вопросы участников встречи и дали необходимые разъяснения по поднятым темам. Армянский парламент, напомним, одобрил проект конституционных реформ, предусматривающий переход к парламентской форме правления. Документ будет вынесен на референдум. Омбудсмен НКР Юрий Айрапетян принял участие в ежегодном отчетно-выборном собрании Европейского института омбудсмена, прошедшем в Германии. Послушайте беседу с защитником прав человека Арцаха. Там, естественно, как на любом таком отчетно-выборном собрании, выступил председатель или президент, можно двояко назвать, нашего института с докладом. Ну, были там и финансовые отчеты, и все прочие отчеты, будем так говорить. Мы эту работу нашего института посчитали, естественно, удовлетворительной, потому что институт действительно вносит очень большой вклад в вопрос продвижения прав человека в Европе, в становление институтов омбудсмена. И прошли выборы тоже. Ну, я как человек, который является не просто членом этого института, а имеет право голоса, естественно, принял участие и в выборах президента. Президента, постоянно действующего правления и генерального секретаря института. На этот раз президентом института был избран омбудсман земли Рейнланд-Пфальц Германии, поскольку предыдущий наш президент, который был омбудсманом одной из областей Италии, итальянского Тироля, она уже не омбудсман, его, к сожалению, нельзя было уже избрать. И к нашему счастью, можно сказать, на посту генерального секретаря был переизбран Жозеф Зигель, он уже 5-й год работает, человек, который с очень большой симпатией, очень большой теплотой относится к нашему институту и помогает в очень многих вопросах. Я имею в виду и поездки за рубеж в другие институты для участия на каких-то международных форумах и так далее. Были ли какие-то жареные моменты, я имею в виду участие Азербайджана и какие-то, может быть, вылазки? На этот раз, как ни странно, а может быть, даже это и логично, представителя Азербайджана на общем собрании не было. Не могу с точностью утверждать, но, во всяком случае, у меня две версии неучастия Азербайджана. Первая, наверное, все-таки, скорее всего, связана с тем, что объявлением Алиева о том, что Европа относится к Азербайджану не очень справедливо, обвиняя в нарушениях прав человека и так далее. Видимо, это тоже был определенный демарш со стороны омбудсмена в поддержку своего президента. Хотя я могу и ошибиться. Второе, что тоже очень, я считаю, что очень такая заслуживающая внимания версия, это то, что в таких случаях обычно коллеги спрашивают, ну в Азербайджане мы же знаем, какой бы доклад в Европе ни делался, обязательно указывают, что в Азербайджане права человека нарушаются, причем очень грубо нарушаются, и, естественно, всегда в таких случаях возникает вопрос, а на самом деле это так, а насколько это так? То есть любой из коллег мог хотя бы кулуарно, я не говорю, что на конференции, мог бы задать такой вопрос. Наверное, ей самой было неудобно приехать или поставить кого-то вместо себя. В ходе нашей предварительной беседы вы сообщили о том, что в одном из номеров журнала Института омбудсмена опубликован ваш доклад. Одной из составных частей мероприятия общего, кроме общего собрания, была и презентация журнала, который выпускался Европейским институтом омбудсмена. И несколько лет, 2-3 года почему-то был приостановлен, была презентация начнется, наверное, возобновление выпуска этого журнала. К нашему большому удовольствию я должен отметить, что в одном из номеров, это был 2009 год, этого журнала был опубликован доклад омбудсмена Нагорного Карабаха за предыдущий год. Это как раз было приурочено к принятию омбудсмена НКР в члены Европейского института омбудсмена. Очень многие коллеги удивились даже, почему столько лет состоим в членах института, а нас никогда не печатали, вас печатали. Ну, наверное, все-таки заинтересовались, что в непризнанной стороне есть такой институт. Это была беседа с омбудсменом НКР Юрием Айрапетяном. Нагорно-Карабахская республика была представлена на Международном фестивале городов-побратимов Денвера. На мероприятии, в котором приняли участие представители около 10 стран, присутствовали официальные лица штата Колорадо и города Денвер. НКР была представлена отдельным павильоном, где были выставлены представляющие республику различные сувениры, изделия, картины, книги, а также армянские кондитерские изделия. Организаторы павильона ознакомили посетителей с историей и культурным наследием Арцаха, сообщает пресс-служба МИД НКР. Участию Арцаха в мероприятии содействовали офис Колорадо, западного побережья США Айдата, организации СУАР и американцы Арцаху, в частности активист организации американцы Арцаху Карина Томпсон. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Аскер Оганян – житель села Кармракуч Гадрутского района республики. Как и многие односельчане, он обрабатывает землю, содержит свою семью. Жена работает бухгалтером сельской администрации, имеет двоих сыновей. Один служит в рядах армии обороны НКР, а старший работает в Гадрутском военкомате. Аскер с женой обрабатывают небольшой участок земли, выращивают овощи, имеют фруктовые деревья, содержат скотину, кур, рассказывает мой собеседник. В общине есть проблема воды. Часть населения обеспечена водой, у другой нет. Но поддерживая друг друга, люди живут. Вступает в разговор жена Ирина. Аскер Оганян рассказал, что до войны в селе были хорошие виноградные сады. В селе Кармракуч много тутовых и ореховых деревьев. Они все распределены между жителями. У каждой семьи есть своя доля. Из туты сельчане изготавливают тутовую водку. В прошлом году урожай туты был хороший. Было изготовлено 120 литров водки, а в этом году всего 6 литров. На территории села немало исторических памятников. Имеются церковь, датируемая 16 веком. В прошлом году на средства благотворителя из России корнями из Кармракуча была отреставрирована. Здесь очень интересные крест-камни, которые отличаются от всех известных в Арцахе. Есть старинный родник под названием Мегр-Ахпюр, также недавно отремонтированный. В селе построен мемориальный комплекс. С одной стороны, памятник памяти погибших в Великой Отечественной войне, с другой – погибших в Арцахской войне. Уход за всеми памятниками ведут сельчане во время субботников. Власти американского штата Джорджия привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденной женщины. Как передают РИА Новости, 47-летняя Келли Рене Гиссенданнер стала первой заключенной, казненной в штате за последние 70 лет. По данным агентства Associated Press, приговор Гиссенданнер был вынесен в феврале 1997 года. Женщина была признана виновной в убийстве собственного мужа. Сообщником выступил ее друг. Казнь была совершена путем инъекции пентабарбитала в тюрьме города Джексон в северной части штата. Гиссенданнер была единственной заключенной женского пола в камере смертников тюрьмы штата. На прошлой неделе культурная жизнь Арцаха ознаменовалась сольным концертом известной певицы армянской эстрады Эрны Юзбашян. Концерт был организован при поддержке Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. О любви и уважении к певице высказался, присоединившись к подготовленной ею концертной программе, арцахский композитор Артур Григорян. Были исполнены песни Константина Арбеляна, Хачатура Аветисяна, Артура Григоряна, Арно Бабаджаняна. Эрна Юзбашян, которая корнями из Арцаха, призналась в любви к карабахскому зрителю. Здесь есть какая-то необходимая энергетика в людях, во всем природе, даже в воздухе она ощущается, сказала певица. и о погоде. В четверг, 8 октября, на территории НКР ожидается переменная облачность. Временами дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,5, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 8-12 тепла ночью, днем 16-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.